Это был Никита Моисеев, сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода, ведомства неокладных сборов. Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет сомнения в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив передний, отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил, кто здесь Никита Зотов. Будущий придворный учитель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись, он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ученый-воспитатель царя одобрил учение и письмо Зотова. Тогда Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в божественном писании искусен. Вручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостоин я, матушка-государыня, принять такое сокровище». Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх, отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения. Причем тут же получил и гонорар. Патриарх дал ему 100 рублей, слишком 1000 рублей на наши деньги. Государь пожаловал ему двор, произвел во дворяне. А царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и весь убор, в который по уходе государя и патриарха Зотов тут же и перерядился. Крикшин отметил и день, когда началось обучение Петра. 12 марта 1677 года, когда, следовательно, Петру не исполнилось и 5 лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь эллинским и латинским борзостям. Учение. По словам Каташихина, для обучения царевичей выбирались приказных подьячий, учительных людей, тихих и небражников. Что Зотов был учительный человек, тихий, за это ручается только что приведенный рассказ. Но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию – любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства. Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте. И он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки, если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей-грамотеев. Он начал, разумеется, со словесного учения, то есть прошел с Петром азбуку, часослов, псалтырь, даже Евангелие и апостол. Все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дичка. Говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и апостол. Так учился царь Алексей. Так начинали учение и его старшие сыновья. Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с кунштами, картинками.